Музыка. Следующий этап по расхламлению файлов для радости – музыка. Так же, как и с фильмами, если у вас несколько пользователей в системе, разделите ее. Утащить к себе в норку любимые аудиодорожки и наслаждаться ими без оглядки на остальных гораздо удобнее. Сохраните только то, что вы хотите слушать. Как и в случае с фильмами, сохраняйте только то, что приносит вам радость. Настоящую, искреннюю, вдохновляющую радость. Музыку, которая помогает вам жить, творить, делает вас счастливыми. Иначе зачем это все? Совершенно точно не стоит хранить треки, потому что эта группа нравилась моему бывшему или в нашей компании это любят. Серьезно. Я долгое время держала в плейлисте несколько музыкальных групп, потому что мой парень и его друзья хвалили мой музыкальный вкус. Представляете? Не совершайте мои ошибки. Сохраняйте только личные предпочтения. То, что приносит удовольствие вам, не оглядываясь на других. Хранилище моей музыки — это реально склад, весь аккуратно рассортированный по музыкантам, жанрам, альбомам. Я хранила музыку, которая сейчас не вызывает восторга, но нравилась же раньше, значит, хорошая. Я даже нашла в папках музыку, которая была нужна для учебы моему бывшему. Он учился на музыкальном факультете. И музыку, которая нравилась школьной подруге. А мы с ней не общаемся уже лет 10. Сидела и думала, ну и зачем? А еще была потрясающая категория. Ну, это же хорошая музыка, значит, мне должно нравиться. Но, как понимаете, я так и не заставила себя это слушать. Удалила и вздохнула с облегчением. Наконец-то можно просто слушать то, что мне нравится сегодня. И это не шутка. У меня было ощущение, что пока я не заслушаю до дыр то, что уже скачала, на другую музыку, я вроде как не имею права. Музыка может быть функциональной. Дорожки для танцев, выступлений, спектаклей, музыкальное сопровождение видеороликов, аудиодорожки для работы. Музыку можно не просто слушать. В таком случае проверочный вопрос будет не «хочется ли мне это слушать», а «как я это использую?». Такую музыку обычно хранят отдельными подборками. При этом она относится не к развлечениям, а к работе или к хобби. Однако и эти дорожки можно расхламить по принципу оставить самые лучшие материалы. Если у вас излишки музыкальных запасов, оставьте только самые качественные аудио, задавая себе вопросы. Хочется ли мне использовать это для своих видео? Нравится ли мне выступать под эту музыку? Ну и тому подобное, в зависимости от ее функционала. Ее слишком много. В отличие от фильмов, приятной музыки может быть немало, ведь мы часто слушаем ее в фоновом режиме, и нам нравится разнообразие. Многие жалуются, что насобирали столько музыки, что прослушать ее всю это примерно пару лет потратить, и не стоит даже браться. Небольшой лайфхак. Чтобы понять, нужна ли вам композиция, достаточно 10-20 секунд. Несколько секунд слушаем вступление, затем тык в середину дорожки на пару секунд, еще один тык в конец и слушаем еще немножко. Если за это короткое время вы не поняли, нужна вам эта дорожка или нет, скорее всего, она вас не сильно цепляет, и ее можно удалить. У меня музыки 100 гигабайт. Я осилила удалить из них 10. 10, Карл! А там такие залежи, что я каждый раз смотрю на эти папки глазами голодной собаки, вздыхаю и сдаюсь. Основная проблема – исполнители, по которым у меня скачана полная дискография. А нравятся отдельные песни, но выковыривать их сил нет. Это же надо еще раз каждую песню включить, послушать, понять, она та самая или нет. Если вы никак не можете выловить ваши любимые песни, попробуйте упрощенный метод. Ну, у меня он, по крайней мере, сработал. Открывая папку каждого исполнителя, постарайтесь не найти там любимые песни, а просто вспомнить их. И уже вспомнившееся целенаправленно искать. По этой логике, если вам что-то не вспомнилось, значит, не такое уж оно и любимое. А если вы внезапно обнаружите, что случайно удалили пару действительно классных композиций, у вас всегда будет возможность найти их снова. Если вообще все жалко, а принимать решение тяжело, то не мучайтесь. Неопределенные композиции можно сложить в папку «Непонятная музыка» или «Музыкальная свалка», ну или любое другое название. Теперь эту папку можно ставить на прослушивание в фоновом режиме, пока вы работаете или отдыхаете за компом. И как только вы будете слушать то, что режет вам слух, вы не пролистываете эту песню, а просто сразу идете и удаляете. Процесс отбора музыки очень долгий. Но уже многое я удалила, даже не задумываясь. Если сидеть каждый день по 15 минут, то процесс не напрягает. И мне даже в радость послушать музыку. А если долго засиживаться, то настроения нет. Поэтому мне удобнее разбираться понемножку. Музыка и ностальгия. Если музыка напоминает вам какой-то приятный период в жизни, но сегодня ее не хочется слушать, ее можно удалить, сказав ей спасибо за то, что она была с вами. Когда вы захотите ее услышать снова, интернет всегда под рукой. Но если очень хочется иметь какие-то треки на память, вы вполне можете перенести их в папку с воспоминаниями. Почему нет? Папка «Музыка для воспоминаний». Интересный совет. Очень необычное ощущение. Теперь, когда все эти мелодии из прошлого в одной папке, у меня ощущение, что они в хорошем месте, и можно их иногда навещать. Можно создавать списки с музыкой, по аналогии с фильмами. Например, вы можете записывать названия классных групп, которые встречаются вам на радио. Когда захочется послушать что-нибудь крутое, не помню, как называется, достаточно будет выбрать из списка. Кстати, с песнями для ностальгии можно поступить точно так же. Не сохранять дорожки, а ограничиться только названиями. И когда вам захочется поностальгировать, но склероз берет свое, лучшие композиции вашей молодости не забудутся.